Глава 24. Довольно сложно смириться с фактом скорой гибели. Вряд ли кто может похвастать спокойствием и благоразумием в такой ситуации. Многие начинают паниковать, делать глупости, обижаются на весь мир или ненавидят счастливчиков, которых обошла беда. Джонатан Лоренс не был железным человеком. Но его воли хватало, чтобы отодвинуть мысли о конце как можно дальше. Он улыбался, шутил, влипал в истории, выручал друзей и даже планировал приударить за одной весьма хорошенькой барышней, не думая о надвигающейся беде. Джонатану обещали спасение, и он словно щитом закрывался этой верой от одиночества холодного космоса. Минуты ранее ему вручили билет обратно. Лео, скорее всего, даже не понял, насколько важно сказанное им. Да и остальные наверняка не поняли. Друзья обступили эльфа и внимательно прислушивались к его истории. Наверное, он действительно говорит нечто важное. Но сейчас Лоренс просто не мог сконцентрироваться, полностью погрузившись в осмысление подаренного ему шанса. Изредка Джо переключался от своих мыслей на рассказ Лео, но когда ему начали слышаться совершенно фантастические фразы о захвате самолета и разведке, Лоренс бросил это дело и отошел чуть в сторону, раз за разом прокручивая в уме информацию о маяке. Когда-то давным-давно, когда люди вели деревянные суда сквозь штормы непогоду морей, свет маяка оберегал хрупкую скорлупку корабля от рифов и скал, выводил к порту и помогал сориентироваться при ненастной погоде. Сегодня, сотни лет спустя, капитаны мало чем отличались от своих предшественников. Наоборот, у предков был хотя бы компас, у потомков же не было ничего для ориентации в хаосе изнанки космического пространства. Зато там, в черном беззвездном мареве, горели маяки. Яркий зеленый огонь Земли главной, синий Эдема и желтый Марса. Именно к ним правили капитаны кораблей. Всего несколько дней пути до любой точки галактики. Пространство в изнанке было похоже на свернутый в крошечный комочек пуховый платок. Вот только платок этот каждый раз комкало совершенно по-разному. Главные маяки могли оказаться рядом, могли быть расположены в разных краях изнанки. А место совсем рядом с маяком чаще всего оказывалось на другом конце галактики. Именно так, кстати, и раскидывали вольных шахтеров, просто на шаг в сторону от маяка. Разные корабли видели изнанку по-своему. Такова была природа чуда. Ориентироваться по положению нескольких маяков было невозможно, только править на свет знакомого огонька. На заре освоения космоса большинство кораблей имели собственные маяки. Человечество было в восторге от бескрайних просторов и стремилось закрепиться в самых интересных местах галактики, коих оказалось бесчисленное количество. Чуть позже, когда прошли первые восторги, правительства земных государств схватились за голову, рынки лихорадило. У всех на слуху был случай, когда вольным шахтером был найден золотой астероид, новость о котором чуть было не похоронила финансовую систему и не сделала нищими огромное число респектабельных людей». Так было практически со всеми ресурсами. Космос предлагал добытчикам любые металлы, химические соединения и энергию в неограниченном количестве. Экономика Земли просто не готова к такому. Так решили наверху и приняли меры, запретив, урегулировав законом, наложив санкции и квоты. Уже добытый благородный металл облучили радиацией, изящно обойдя вопрос с собственностью. Золото как бы все еще принадлежало счастливчику, но никто не станет покупать радиоактивный металл. Миллиардеры снова стали миллиардерами, бедняки – бедняками. Естественно, далеко не все согласились с такой политикой. Добытчики продолжили выходить на промысел, используя маяки для организации нелегальных космических комбинатов. Правительство отреагировало асимметрично, сделав намек частным военным компаниям, что не станет расследовать случаи набегов на незаконные шахты вне юрисдикции государства. Эпоха пиратства и разбоя длилась кровавые 6 лет, частенько задевая Землю самой настоящей космической войной. Тот период стоил многим видным политикам карьеры и свободы, так как независимые вещательные компании заблокировали только через 10 лет, наложив вето на манипуляции с пространством. Тоже интересная технология. 2 точки пространства договаривались следить за определенным слоем изнанки, который можно было создать самостоятельно и регулировать его свойства. Таким образом, обходился запрет на движение быстрее скорости света. Прослойка создавалась и изменялась в любой точке изнанки одновременно. Уже после осознания всего ужаса свободного и бесплатного обмена информацией, государственные компании начали продавать права на диапазоны создания слоев. Например, у Новы был пул адресов изнанки где-то в 1 000 000 000 позиций. Игровой клиент подключался к любому из них и мог обмениваться информацией с игровыми серверами с почти нулевой задержкой. Словом, государство старалось запретить и поставить вне закона все, что оно не могло контролировать. Корабли перестали оснащать маяками, в старых судах их блокировали и засекречивали способы активации. С одной стороны, вольных шахтеров никто не запрещал. Правительство демонстрировало всем чистые руки, но размах добытого теперь ограничивался емкостью трюмов, что, естественно, никак не сравнить с объемами промышленной выработки. Ковыряться же в корабле самому, рискуя нарваться на закладку и лишиться жизни, корабля или всего вместе, пыталось исчезающе малое число шахтеров-одиночек. Те же, кто смог таки это сделать, обычно не хвастали, а тихо и вдумчиво богатели. Поэтому новость, что у Лео есть схема разблокировки маяка, была сверхважной. Это действительно отличный вариант выбраться с астероида, если, конечно, соблюсти 3 условия. Первое условие – деньги. Удивительно, но это самый легкий пункт, даже несмотря на огромную сумму за 2 прыжка по изнанке. Если продать все игровые предметы, доложить финансы со счета, наступить на горло самоуважению и дать несколько скандальных интервью за плату, сняться в рекламе, пока его звезда еще в зените, то вполне может хватить. Но уже 2-е условие сулило проблемы. Требовался надежный капитан, который не исчезнет с деньгами и не убьет Джонатана за рабочий маяк. Прибыль от выработки всего астероида, что был под ногами у Джо, не шла ни в какое сравнение с платой за найм. Надежных же знакомых, как выяснилось уже в первые дни после крушения, у Джо не было никогда. И 3-е. Рискованным был сам процесс включения маяка, даже на короткое время, необходимое для прибытия спасителя. Нет никакой гарантии, что на свет не ринутся пираты, армия, конкуренты и просто желающие бесплатно поживиться рабочим маяком. В общем, было над чем поскрипеть извилинами. Между тем, Лео уже завершил свое повествование и с опаской смотрел на друзей. Все ли правильно он сделал? Не посчитают ли они его преступником? «А ты опасный тип!» — восхищенно провозгласил гном и повернулся к дракону. «Сделка отменяется, у меня новая крыша!» «Я тебя убью!» Тасья с улыбкой кинозлодея взяла эльфа за шею и стала медленно сжимать пальцы. «Ты же мог умереть!» «Хотя подожди!» — Эбер сделал жест «стоп» в сторону возмущенной морды Арчи и с интересом посмотрел на молодых. «Вот о чем я и говорил», — через силу улыбнулся Лео, даже не пытаясь спастись. «Я смотрю, вы поссорились, и кольца вам не нужны». Гном неведомо как оказался рядом с молодыми и просунул голову меж поднятых рук Тасьи. «С радостью приму, у меня как раз скоро свадьба». «Какая еще свадьба?» От удивления девушка ослабила хватку и сверху вниз посмотрела на улыбающегося бородача. «Это уже детали, так что насчет колец?» Тасья медленно, чтобы не спугнуть, перенесла ладони на шею гному. Тут уже вмешался Джонатан, до того рассматривающий сцену словно на телеэкране. Слишком далеки были его мысли от происходящего. «И много там может быть денег?» — задумчиво произнес Джо, обращаясь к гному. Кольца-ключи могли оказаться кстати. Не самый лучший вариант занимать у друзей, но Джо не собирался отказываться от жизни из-за чрезмерной гордости. Само собой, он приложит все усилия, чтобы добыть требуемую сумму самостоятельно, однако в уме следовало держать все возможности. Тася ойкнула, отпустила руки и тут же спряталась за спиной Лео. Сама того не заметив, она с некоторых пор поместила шерифа на место отца, строгого, но доброго. Родного она совсем не помнила, так что разум девушки легко согласился с таким предложением. В конце концов, у каждого ребенка должен быть отец, которым хотелось бы гордиться. А шериф идеально подходил к этому образу. То, что он об этом никогда не узнает, ничуть не мешало. «Скорее, там очень большие неприятности!» Гном по привычке потер шею и сбил щелчком невидимую пылинку с воротника. «Это же чужие деньги, запрятанные в нелегальной кубышке. Думаете, за ячейками не следят? Что стоит дать паре работников на руку, чтобы они подали знак, когда кто-то заинтересуется чужой собственностью?» «Так, и что делать?» Джо прошелся вперед-назад, рассматривая землю под ногами. «Отдать кольца мне и с размахом потратить огромные деньги, которые я готов вам за них заплатить!» С видом мецената Эбер медленно повел рукой в сторону молодых. «То есть тебе ничего не сделают?» «Сделают!» — гном принял волевой вид преодолевающего сложности и выпятил вперед грудь. «Но пока со мной кролик, я не боюсь!» «Так нет кролика!» — ответил шериф, сам в это время раздумывая над тем, как обойти слежку. — Как нет? Украли? — схватился за сердце Эбер. — Сколько они хотят? Они уже присылали свои требования? — Нет, просто вернули назад, — развел руками Лоренс. — Стоп, стоп, стоп! Как это вернули? Кто вернул? — гном просеменил к Джо и схватил его за руку. — Администрация. Шериф мягко отцепил друга от себя и отступил чуть в сторону. «Так, мне нужно срочно в бан за новым кроликом!» — решительно ответил гном, посмотрел на небеса и проорал во всю силу легких. «Гейммастер Педик!» «А это не слишком?» — подал голос Лео. «Спокойно, это только один день блокировки, я уже проверял!» — отмахнулся Эбер и принялся терпеливо ждать. «Что-то ничего не происходит!» — через две минуты и три повторения заветной фразы сказал, цокнув Джо. «Ха! Может, в этот раз я угадал?» — пробормотал гном. «В любом случае, вряд ли вытащить кролика получится во второй раз. Ведь администрация уже знает о такой возможности». Эбер сутулился и сел на землю прямо там, где стоял. «Отлично! Просто великолепно!» — пробормотал он грустным голосом. Затем вытащил из мешка крупную картонку, карандаш и принялся размашисто что-то писать. «Вот!» — Эбер развернул картонку надписью от себя. «У меня одиночный митинг!» «Верните мои 18 лет», — прочитала Тасси. «Но это же невозможно!» «Какая разница? Это же митинг!» — пробурчал гном и поднял картонку повыше. «Эбер, все обязательно наладится», — попыталась его успокоить девушка. «Что наладится? Меня ищет милиция. Меня хотят убить бандиты из зеленой Чингачгук. Меня не пускают в гости самые близкие друзья. А теперь еще отобрали кролика. С меня хватит, я уезжаю». Гном поднялся из земли, подошел к дракону и погрозил ему кулаком. «Верни единорога, гад!» Арчи недовольно взрыкнул и прикрыл копытное крылом. «Может, дракон самка?» — предположил гном. «Определенно нет», — отозвался Джо. «Не-не, точно говорю, та еще самка! Верни единорога, вон целый бык в стойле стоит, чем он тебе не нравится?» «Эй!» — возмутилась Тасья, но было уже поздно. Дракон заинтересованно повел мордой к сараю, принюхался, двумя движениями вытащил изумленного быка, подтащил к себе и прижал крылом. «Вот, дядя нашел тебе новую игрушку. Возвращай старую!» Арчи только фыркнул и еще сильнее прикрыл крыльями обоих питомцев. Правда, с быком просто так не получилось. Уже через некоторое время он отжал удерживающую его лапу и протиснулся на свободу под подбадривающие слова девушки. «А куда делись три ростка мелорнов?» Лео к этому времени махнул рукой на привычный хаос и принялся обихаживать любимые деревья. К его ужасу, на месте трех из них была лишь варварски разрытая земля. Бык резко прекратил попытки освободиться и полез обратно под крыло. «Что это с ним?» Тасья с удивлением повернулась к друзьям. «Ага!» — прищурился Лео, на секунду став первым эльфом-китайцем. «Ага!» — повторил он, доставая кинжалы. «Интересно, если удобрять живые мелорны переработанными, будет ли данный процесс актом каннибализма?» — философски изрек Эбер, вновь усевшись напротив Арчи. «Что вы так на меня смотрите? Присаживайтесь рядом, будем думать вместе, как вытащить животных из лап этого крылатого ребенка». «Я не тороплюсь», — пошла на попятный Тасья, уловив настрой жениха. «Шериф, вы не собираетесь вмешаться?» Эбер повернул голову к Джонатану и махнул рукой в сторону нахохлившегося дракона. «Чтобы ты уехал? Или чтобы Лео убил быка?» — уточнил Джо, грустно покачал головой и отправился в дом. «Не убил, а вкусно приготовил», — уточнил эльф, обходя заступившую ему дорогу девушку. Дракон заинтересованно повел мордой и принялся лапой отжимать наружу явно недовольного таким поворотом событий быка. «Главное — найти подход». Лео уже успел накинуть поверх одежды белый передник и в данный момент прилаживал поварской колпак на голову. «Ты ведь шутишь про Мигеля?» — повисла у него на плече Тасья. «О, точно! Его же зовут Мигель!» — протянул эльф и спрятал кинжалы. «Вот так бы давно!» — облегченно вздохнула девушка. Эльф вытащил тесак для мяса. «Даже не могу сказать, за кого болею сильнее!» — доверительным тоном сообщил Эбер эльфу и продолжил, не обращая внимания на его хмурый вид. «С одной стороны, я очень люблю мясо. Но, с другой стороны, это все-таки рейд-босс. А убивать рейдов в одиночку довольно непростое дело». Лео задумался, с явной неохотой сложил набор повара обратно в кошелек и был тут же обнят девушкой, принявшейся шептать ему что-то утешительное на ушко. В конце концов, ростков все еще хватало для выполнения квеста, и именно это было самым важным. «Но с третьей стороны вы не хотите пускать меня домой, так что я в чем-то одобряю рогатого», — грустно вздохнул гном. «Я могу попросить соседку тебя приютить», — решилась Тася. «Она все равно живет одна». «Соседка? Симпатично?» — воспрял духом бородатый. «Очень милая и добрая», — неопределенно ответила девушка, сделав знак Лео не вмешиваться. «Тогда я всем сердцем за. Вот, кстати, насчет симпатичных соседок. У вашего сентиментального дяди не осталось еще таких же колечек?» «Были», — кивнул Лео. «Но как бы это сказать? Только в награду, ну, за дальнейшее сотрудничество». «И ты отказался?» — вцепился руками в бороду гном. «Но я же не разведчик», — пожал плечами Лео, прижимая Тасью к себе. «Не разведчик он», — передразнил Эбер друга и принялся приводить бороду в порядок. «Как будто их интересует твое мнение». «Так, так, так, что же делать?» «Ага, Эбер, сразу нет», — категорически отозвался Лео, даже не выслушав идею. Одного только вида гнома с отражением золотой горы в глазах было вполне достаточно, чтобы понять замысел. «Я же все равно приезжаю, буду связным, продажным связным, хотя нет, буду беглым африканским диктатором. Всем нужны диктаторы». «Но ты же белый». «Пластическая операция, тогда же достовернее», — отмахнулся гном. «А давай я тебе просто сниму гостиницу», — занервничала Тася. «Одно дело поселить у соседки взбалмошного старика, а другое — всамделишного диктатора. В то, что гном сможет сыграть свой образ, она не сомневалась». «Не надо беспокоиться. Ты же в шестиэтажке на Маркса?» «Нет, Красина, 63», — автоматически ответила девушка. «Точно, точно, шестая квартира», — хлопнул себя Пол Бойбер. «93-я», — с удивлением ответила Тася. «Отлично, выезжаю, ждите». Гном довольно улыбнулся и вышел в офлайн. «Вот, блин!» — хором выдохнули молодые. В оперативном штабе секретного подразделения, сторожившего особо важного шпиона, ныне царила довольно умиротворенная обстановка. Персонал только-только сменил предыдущую вахту и уже приготовился к длительному сеансу ничего не делания. Ведомые лица не проявляли активности, оставаясь в капсулах вирт-погружения. Каждый час государственная машина методично насчитывала немалые боевые бонусы к окладу, так что агенты разглядывали тонированные окна многоэтажки, улавливая в их отражениях скорое приобретение дорогих иномарок и отпуск в южных странах. Но был и тот, кого пассивность опасных шпионов явно не устраивала. Карьера требовала громких, желательно международных скандалов, секретных документов и завербованных политиков. Словом, Олег Пестренко был напряжен, бдителен и сосредоточен. Даже в его кофе был брошен лишь один кубик сахара, отражая всю суровость босса. «Почему они ничего не делают?» — возмутился он в шестой раз за день и плеснул ногой в тазике, слегка пролив горячую воду с расслабляющими травами на прорезиненный пол штабного фургона. «Так виртуальность же», — неопределенно ответили ему. «Ну и что с того? Мы что, не можем перехватить сигнал от капсул?» «Слишком сложный ключ», — отозвался спец по шифрованию. «Это же вселенная Новы». «Так проследить за ними внутри игры. У нас же есть договор с игроделами». Всем телом дернулся Олег, отчего часть фруктовой маски слетела с лица. «То есть как проследить?» — поинтересовался коллега. «Вы это у меня спрашиваете?» — Олег скопировал интонацию своего отца при общении с подчиненными. «Немедленно оформить документы, обеспечить сотрудничество новое и направить двух бойцов!» «Так точно?» — сидя выпрямился оперативник. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте!» — расслабился Олег и откинулся на массажное кресло, повернув голову к злополучному подъезду. Все шло не так, как он видел в фильмах. Где погони, тайны, роковые красавицы? В это время к подъезду многоэтажки подкатил кортеж из 16 мотоциклов, аляповато-желтого длинного лимузина, микроавтобуса и грузовой машины. Вернее, подкатывал он минут 6, которых хватило, чтобы горячий кофе полностью вылился из чашки, удерживаемой внезапно ослабевшей рукой, а челюсть открылась до позиции очень удивленный человек на приеме у стоматолога. Но это еще не все. Стоило процессии остановиться, как из микроавтобуса выпорхнули юные дамы в паранджах и закрутились в причудливом восточном танце, образуя коридор между дверью лимузина и подъездом. Одновременно из грузовика четверо полуобнаженных темнокожих юношей вытащили самый настоящий паланкин и уважительно поставили его прямо у лимузина. Олег поднялся с кресла и босиком прошлепал поближе к окну, чтобы лучше разглядеть, как из лимузина вышагнул невысокий старик в белоснежном костюме с огромной афро-прической, сел в паланкин, который тут же подняли на руки носильщики, и под осыпание лепестками роз неспешно пронесли внутрь подъезда. «Во, блин!» — хором выдохнул штаб.